судостроители. Шепсхольмен, корабельный остров, находится примерно в 200 метрах от мыса Нормальм. Неизвестно, как называли этот крохотный участок суши, 500 метров в длину, 400 в ширину, викинги, но, согласно преданию, в древние времена на Шепсхольмене и на примыкающем к нему острове Кастельхольмен строились корабли. Викинги были не только хорошими воинами, но и судостроителями. Многочисленные археологические находки свидетельствуют, что еще в VIII веке они имели быстроходные, надежные для плавания даже в океане корабли. Суда викингов отличались большой грузоподъемностью и малой осадкой. Поэтому они могли не снижать скорость на мелководье и причаливать к любому пологому берегу. Таким образом, не теряя времени на поиски удобных корабельных стоянок и долгую высадку, викинги мгновенно выпрыгивали на землю и сразу пускали в ход оружие. У викингов существовало два вида судов – боевые и для перевозки грузов. Легкие и узкие боевые корабли имели вдоль бортов отверстия, куда вставлялись весла. В случае необходимости паруса быстро убирались. Часто их изготавливали из материи красного цвета. Какое-то время у викингов существовала традиция пришивать к парусу синий лоскуток. Согласно легенде, Один имел плащ синего цвета. У скандинавских мореходов сложилось поверье, если на парусе есть такого цвета лоскут, значит, предводитель асов будет покровительствовать команде корабля. Грузовое судно викингов отличалось от боевого высокими бортами, фиксированной мачтой. В отчете археологической экспедиции есть описание корабля скандинавских мореходов, изготовленного примерно 11-12 столетий назад. Вытесанный из высокого стройного дуба киль имел такую форму, что основной вес приходился на середину корабля, а заостренные концы киля облегчали скольжение по волнам. Шпангоут был сделан из твердого дуба и состоял из деревянных планок естественной кривизны, подобранных с поразительной тщательностью сообразно форме киля. Поверх шла обшивка из дубовых планок толщиной в дюйм, прибитых к шпангоуту и оплетенных для пущей прочности веревками из еловых корней. В результате получился быстроходный маневренный корабль. В 1824 году на Шепсхольмене началось строительство церкви Карла Иоанна. Во время рытья котлованы-землекопы наткнулись на полусгнившие деревянные детали корабля. Сообщение об этом не вызвало интереса у городских властей. Наверное, часть останков старинного судна выбросили как ненужный хлам. Другая так и осталась в земле.